Глава 25. Шараспа возмущался для виду, но смирился с решением полудемона. Переться в неизвестное поселение всем вместе было бы редкостной глупостью. А так, считай, отряд в засаде оставили. Под бдительным присмотром части местных разведчиков. Трое отправились с нами. Они вроде бы держали глаза опущенными, но нет-нет, да и бросали на меня плотоядные взгляды. Мне это все категорически не нравилось. Казалось, их признание нас великими всего лишь затишье перед бурей. До деревни было рукой подать. Если бы мы забрали чуть правее, все равно бы к нему вышли. Похоже, мы попались к какому-то дозору, охранявшему периметр. Жилища выглядели простенько, но добротно. Дома с небольшими окнами, ставнями на них и соломенными крышами. Ровные утоптанные улицы, местами даже выложенные камнем, той самой галькой с берега, ее крупными экземплярами. Женщин было действительно мало. Мы прошли почти через всю деревню, а увидели лишь трех замученных уставших аборигенок. На руках они несли младенцев, за юбку их цеплялись еще парочка ребятишек. Судя по всему, именно эту участь мне и готовили. Инкубатора. Жесть, конечно. Ума не приложу, как сюда вообще попали эти несчастные дамы. Разве что какой-то пассажирский корабль заплутал и потерпел бедствие. Только вот что ему тут делать? От побережья материка далековато. Торговать тут не с кем. В экспедиции вряд ли брали баб. Не те времена были. Хотя кто его знает? Говорят, раньше при правлении звезд у дев было больше прав. Чуть ли не матриархат царил. Нас проводили в один из домов. При виде гостей старец, сидевший на тонкой циновке прямо на полу, довольно осклабился. «Новенькие, это хорошо!» Прошамкал он беззубым ртом и плотоядно возрился на меня. Меня замутило. Только его еще не хватало. «Это великие, о старейшина!» С поклоном сообщил один из разведчиков. «Я своими глазами видел, как их спутник исчез, а потом вновь появился в другом месте». Похотливый огонек в глазах старца поугас. «Высшие, значит? Любопытно. Откуда к нам?» Этот вопрос уже предназначался нам. «Из-за океана», — осторожно ответила я. «Мало ли, у них терки с человеческим королевством. Недаром же язык идентичен, и сами они внешне, люди людьми. Может, обиделись в свое время, что за ними спасательную экспедицию не прислали, или изначально бежали от правосудия, как в свое время, в Австралию или Америку». «Исследователи, значит?» — хмыкнул дед. «Любители открытий. Мы тут тоже в свое время». Он повернулся к разведчикам. «Гостей поселить в свободном доме, накормить и развлечь. Пусть осмотрятся. Вдруг захотят остаться». Прозвучало немного зловеще. Вроде как хотите, не хотите, а придется. «Гостей немного больше, чем мы двое». Осторожно заметила я, все еще сомневаясь. Стоит ли звать сюда основной отряд? А вдруг придется прорываться с боем? Конечно, у нас есть изнанка, но это же всех собрать надо вместе, кучкой. Поселиться, похоже, тоже придется всей толпой и далеко друг от друга не отходить. Мало ли что. «У нас довольно много пустующих домов», — отмахнулся старец, а у меня по спине с новой силой забегали мурашки. Вряд ли здание строят просто так, про запас. Куда тогда делись их жители? После долгих колебаний мы все же передали Шарасу, чтобы приводил остальных. Благодаря нашей связи он чувствовал, что у нас все в порядке, а потому послушался. Рискованно, конечно, но оставаться ночевать под открытым небом было бы еще рискованнее. Мы не знаем ни местной фауны, ни флоры. Первая же тварюшка нами закусит и не поморщится. Разместились в двух соседних домах. Маги и воины в одном, мы по-царски втроем в другом. Цилиндрическое здание было поделено на две комнатушки. Условная прихожая, она же гостиная, и спальня. По нужде предполагалось бегать в будочку во дворе. Отвыкла я от эдаких удобств. Последний раз видела подобную роскошь у прабабушки в деревне. Где помыться, я даже не спрашивала. Не раздеваясь, устроилась на ложе из листьев и травы, которое к нашему приходу кто-то застелил жестковатой тканью. Элгар обнял меня со спины, сама я уткнулась в плечо Шарасу. Чувственного на этот раз в объятиях не было ничего. Лишь желание быть ближе, защитить друг друга от незримой опасности, которая нависла над нами. Я прямо-таки чуяла ее в воздухе, но определить точнее не могла. Сон не шел, в животе бурчало. Покормить нас никто не догадался. Продукты в мешке, который тащил один из воинов, мы дружно решили оставить на черный день. Мало ли, бежать придется в лес, чтобы не с пустыми руками. «Ты их чувствуешь?» — шепотом спросила я Элгара. Мы все втроем постепенно овладевали общими способностями, но те, у кого они имелись изначально, по понятным причинам владели ими лучше. Так я могла бы шагнуть в изнанку и, скорее всего, даже вышла бы из нее, но не так элегантно и непринужденно, как это проделывал Дроу. Сейчас я лежала, мучительно вслушиваясь в темноту, и не могла понять, моя ли эта тревога сжимает сердце или чужое беспокойство. И о чем они переживают в таком случае? Удивляются появлению чужаков или готовят нечто страшное ничего не подозревающим гостям? Как ни странно, да. Выдохнул мне в волосы полудемон. Не так четко, как обычно, но чувствую. Я говорил с нашими. Пока вас ждали, сравнили впечатления. Сообщил Шарас. У всех пропала магия, но с нами только люди. У них нет расовых врожденных способностей, только их собственный уникальный дар. То есть твоя изнанка и способность Элгара чувствовать эмоции — это особенности расы? Уточнила я, нахмурившись. Ситуация начинала немного проясняться. И вы их сохранили, а я вместе с вами, поэтому мы втроем высшие. Мне пришло в голову, что надо бы присмотреть за остальными. Они-то не защищены званием и почитанием. Кто бы ни были те самые таинственные высшие, их здесь явно боялись и уважали. А вот как отнесутся к обычным смертам, неизвестно. Так что ухо надо по-прежнему держать востро. Не хватало еще, чтобы кому-то из отправившихся с нами в неизвестность не поздоровилось. «Но почему та магия пропала, а это нет?» Продолжала я рассуждать вслух. «В чем отличие?» «Возможно, есть какой-то купол, нейтрализующий магию», — предположил Шарас. «Мы такие иногда используем при задержании, чтобы преступник не сопротивлялся, если он одаренный. Обычно, лишившись дара, маг начинает суетиться и допускать ошибки». «И становится практически беззащитен», — кивнула я. «Особенно, если его не учили, как твоих подчиненных, еще и владеть оружием». «Мне очень интересно, сколько таких вот латентных магов сейчас в поселении, и зачем вообще кому-то мог понадобиться этот гипотетический купол?» Утро наступило нескоро. Мы втроем ворочались, не в силах уснуть. Трава упоительно пахла, но омерзительно кололась, несмотря на слои ткани. Воздух был влажен и густ, как кисель, а над ухом жужжала какая-то мошкара, добавляя антуража. «Надеюсь, это не малярийный москит. Только лихорадки нам здесь не хватало». Я поплотнее закуталась в пахнущую мокрой шерстью и псиной ткань. Не до брезгливости. Ночь выдалась прохладной, и если бы не две мои персональные грелки, я бы точно замерзла. Однако ближе к утру тепло снова окутало лес и поселение. Так что, когда я вышла из домика, предрассветные сумерки можно было резать ножом, как соты, тягучие и сладковатые. По деревне далеко разносился ритмичный перестук, словно ножом о деревяшку. Я оглянулась на мужчин. Спят. Бдили, похоже, всю ночь. Умаялись. Завернувшись в кофту, я двинулась на звук. Далеко не пойду. Если что, заору дурниной или сразу в изнанку. Меня настолько настораживал местный колорит, что я предпочла бы противные, но знакомые щупальца тьмы. Однако любопытство всегда было сильнее меня. В центре деревни, там, где сходились крестом две широкие улицы, было разложено огромное кострище. Судя по почерневшим камням, огораживавшим его наподобие заборчика, существовало оно чуть ли не дольше, чем само поселение. Сейчас угли в нем едва тлели, и на них выстроились рядком глиняные горшочки и горшки разных размеров, прикрытые крышками. Оказывается, именно от них шел тот сладковатый аромат, разлитый в воздухе над деревней. У кострища сидели трое. Двое мужчин и женщина. Разложив яркие разноцветные фрукты на длинной доске, они конвейером обрабатывали их. Один из мужчин сноровисто снимал шкурку или же разрезал пополам. Второй очищал от семян, а женщина ловко нарезала на мелкие дольки. Вот и источник стука. Завидев меня, они подскочили и склонились в глубоком поклоне. «Простите, что помешала», — улыбнулась я как могла вежливо. «Все же мы незваные гости, и играть в повелительницу всего мне не хотелось». «Что вы, Великая, вы никак не помешали. Меня зовут Лори, Великая, а это мои мужья, Дуарх и Гентир. Желаете подкрепиться?» Женщина гостеприимно придвинула мне несколько свежих долек, положив их на гладкий лист размером с тарелку. Похоже, он и выполнял функцию посуды. Есть я не торопилась. Все же мало ли, что мне могут подсунуть. Вдруг афродизиак какой. Поимеют все деревни, потом поди докажи, что этого не хотела. Но угощение приняла. Села рядом, наблюдая за их работой. «Благодарю, Лори. Можете звать меня Велимира». Я старательно изображала добрую и недалекую девицу, надеясь, что с такой будут пооткровеннее. «Расскажите мне, что за великие? И много ли их?» «Мы их очень давно не видели», — отозвался мужчина. «Иногда они приходят сами и забирают наших, но очень редко. Лет 50 уже не приходили. Их только наш старейшина и помнит». «Только забирают? Никого не приводят?» — удивилась я. «Значит, здесь где-то есть еще одно поселение, где живут... кто? Дроу? У кого еще есть расовые способности? Эльфы, наверное. Я, правда, не знаю, чем они таким славятся. И они зачем-то забирают отсюда людей».